Глава 4. Посвященная дальнейшему удивлению, знакомству с аборигенами и ценной находке. В орбитальном лифте было накурено. 5 человек в красивой, какой-то даже нефункционально изысканной военной форме, с начищенным до блеска оружием, столпились в одной части капсулы и, негромко переговариваясь и хихикая, тыкали пальцами в другую. Там, страдальчески сдвинув брови и прислонившись к стене, стоял Селис. Он ехал, зажмурившись, тяжело дыша и изредка покашливая от дыма. Самому низкорослому солдату внепланетянин еле доставал макушкой до подбородка. Правда, в отличие от них, обувь у Омма была самая обычная, а не на тяжелой, похожей на танковую гусеницу платформе. «Высоты боится!» — в очередной раз констатировал шепотом один из военных. «Это ж надо, а!» Он восторженно подбегнул соседу. «Интересно, это они все так?» Селис сделал вид, что ничего не слышал. Вообще-то он боялся не высоты, а атмосферы. Точнее, полетов в ней не на своем корабле. В опасной близости от поверхности планеты Селис доверял только неокораблям. Все остальные были, по его мнению, ненадежны и в любой момент могли упасть. В космосе эта сложная и нелогичная фобия не давала о себе знать ввиду отсутствия верха и низа. И падать было некуда. Сейчас Селис чувствовал себя совсем плохо, потому что капсула именно падала, причем с огромной скоростью. Он приоткрыл один глаз, успел заметить проносящиеся мимо облака. Судорожно вдохнул и снова зажмурился. «Почему мне не дали приземлиться на моем корабле?» Помолчав, все-таки решился спросить Омма. «Небо закрыто! Враги! Какие?» — удивился он, но глаз на этот раз не открыл. «Ты, например!» Пояснили ему, и капсула затряслась от полнозвучного мужского хохота. Селис вспомнил обитателей Додекаэдра, и тоска по здравому смыслу обуяла его с новой силой. «Но ведь тот человек, Петерен, он сказал, что я первый контакт». «Это ты у него первый», — ответили солдаты, переглянувшись, и снова оглушительно захохотали. «На станции. А у остальных ты знаешь какой?» Двусмысленность формулировки приводила их в бурный восторг, характерной для подростков, только приобщившихся к радостям спаривания. Мальчишеские круглые лица и повизгивание, отчетливо различимое в басовитом хохоте, свидетельствовали, что из подросткового возраста солдаты вышли совсем недавно, а некоторые и вовсе там застряли. «Да расслабься ты! В той плоскости все чокнутые!» — дружелюбно добавил кто-то. Селис снова надолго задумался, но мысли предсказуемо зашли в тупик. И он, наконец, удостоил сопровождающих взглядом. Левый глаз предательски дергался. «Послушайте, я вообще туда попал?» — спросил он, помедлив секунду, напряженно что-то вспоминая, и затараторил. «Доводим до вашего сведения, что посещение планеты номер 835, скрытая цифра, скрытая цифра, скрытая цифра, 867, возможно, в течение...» Военные опять захохотали, и Селису стало совсем грустно. Он давно не общался с представителями человечества и забыл, что они любят пересказы своими словами, а не цитаты. Кроме того, он был слишком взволнован и серьезен. Трудно найти более подходящий объект для группового осмеяния. «Акцент у тебя забавный», — объяснил один из военных. «Доводим до вашего! Ты б себя слышал!» Селис ощутил сильное и иррациональное желание дать ему по шее. Он даже сжал кулак. Но вежливость и инстинкт самосохранения в последний момент победили. Омма смерил обидчика взглядом, остановился на его громоздком шлеме, похожем на крышу каатхаджийской пагоды, и процедил. «А ты б себя видел?» «Ух ты!» — восхитился весь лифт. «Разморозился!» Гостю тут же протянули блестящий портсигар. «Тебя как звать-то?» «Селис. Спасибо, но я не знаю, что с этим делать». «Курить!» «Я не курю». Воцарилось неловкое молчание, которым в теплых компаниях обычно встречают трезвенников и язвенников. Весь дым через свищевой канал уходит. Селис указал на шею и старательно оскалился в самой дружелюбной улыбке, на которую только был способен. Солдаты тоже заулыбались, с интересом разглядывая его зубы. Мелкие, острые и какого-то кремового оттенка, совсем не соответствующего человеческим стандартам красоты. В свое время оттенок зубов неочеловека был признан уникальным и помещен в палитру между старым кружевом и космическими сливками. Один из солдат решительно шагнул в противоположную часть капсулы и протянул гостю руку. «Теодор, Обрадованный тем, что наконец нашел общий язык с принимающей стороной, Селис продолжал улыбаться на протяжении всех мучительных 5 секунд, пока его пальцы хрустели в кулаке нового знакомого. Теодор немного потоптался на месте, хмыкнул, отвел глаза в сторону и робко поинтересовался. «А ты правда, продырявленный?» Селис взглянул на него так выразительно, что он поспешно начал оправдываться. «Это на станции сказали?» «Я им так и ответил. Спятили вы, говорю, совсем. Напридумывали. Ты уж извини». «Не напридумывали. Просто меня еще никогда не называли продырявленным. А можно посмотреть?» «Да когда ж мы приземлимся-то, наконец?» — мысленно взмолился Селис. Новый знакомый, вблизи оказавшийся похожим на добродушного молодого вязлика, смотрел на него с надеждой и детским любопытством. Селис вздохнул и осторожно расстегнул липучку на высоком облегающем воротнике. Почуяв свищевым отверстием прохладный воздух и табачный дым, он поморщился и предостерег Теодора, глаза которого загорелись от восторга. «Трогать нельзя». «А где у тебя еще есть?» — почти шепотом спросил человек. «А у тебя?» — серьезно поинтересовался Омма. Капсула все падала и падала, кружевные завитки рек и аккуратные газончики лесов стремительно приближались. А Селис в красках представлял себе, как лифт в конце концов врежется во все это. Помимо акрофобии, ему не давали покоя мысли обо всех, кого он поневоле бросил, сломя голову, ринувшись на поиски неизвестно чего. Корабль остался на орбите, Айя у морфов, а также о том, насколько же здесь все не так, как он себе представлял. И вообще не так, как должно быть. В этом Селис почему-то не сомневался. Это точно планета номер 835, скрытая цифра, скрытая цифра, скрытая цифра 867, на всякий случай спросил он у Теодора. Это Кальдерония. В энциклопедии такого названия не оказалось. И Селис снова затосковал. Лифт внезапно ускорился, и все вокруг превратилось в тошнотворное месиво. Он хотел ухватиться за стену, но вместо нее ухватился за Теодора, а спустя мгновение их раскидало в разные стороны. Лифт притормозил, завибрировал и резко, с визгом и шипением, остановился. Немного придя в себя, Селис обнаружил, что они приземлились в огромном зале, ярко освещенном и заполненном людьми. Также он обнаружил у себя шишку на затылке и холодный ствол под ребрами. «Ты что?» — начал он, растерянно глядя в мгновенно посуровевшее лицо склонившегося над ним Теодора. Но тут его поставили на ноги и, подталкивая в спину, вывели из капсулы на красную ковровую дорожку. Вдоль нее стояли на вытяжку люди различного пола и возраста. И военные, и, надо полагать, гражданские. Правда, гражданскими Селис посчитал их только потому, что они были без оружия. Зато в комбинезонах защитного цвета и с бирками на груди. Он сделал несколько шагов по дорожке и на всякий случай поднял руки вверх. «От лица Глобального демократического союза я рад приветствовать первого представителя инопланетной цивилизации, ступившего на нашу Землю», — раздался из-под высокого потолка громовой голос. «Вижу, наши ребята были немного грубы с вами, но простите их, ведь они охраняют свободу, в том числе и вашу». Толпа взорвалась аплодисментами. Представителю инопланетной цивилизации остро захотелось бежать, куда глаза глядят. «Надеюсь, вам у нас понравится», — продолжал голос. «Мы хотим знать, что чувствует сейчас наш гость из космоса». Селис затравленно смотрел на улыбающиеся лица гостеприимных хозяев. Молодая рыжеволосая женщина подняла кверху младенца. Наверное, чтобы лучше разглядел инопланетянина. Младенец тоже был в комбинезоне защитного цвета. «Я ничего не... то есть... я совершенно счастлив!» Селис героически улыбнулся и даже помахал младенцу рукой. Что-то громко хлопнуло, свет погас, и вокруг стало темно и тихо. Вспомнив загадочные слова военного о врагах, Селис потянулся к поясу, на котором висел крюк, но его пальцы наткнулись на что-то теплое и подвижное, чью-то руку. «Все в порядке, это голограмму выключили», — шепнули ему. «Подожди, сейчас глаза привыкнут. Только не нервничай, ладно? Это стандартная программа, не учитывает ваши особенности». «Я очень нервничаю», — шепотом признался Селис. «Но не настолько». «У тебя зрачков почти нет». «Диапон? А у вас есть диапон?» «Понятия не имею, что это такое». Селис зажмурился, сосчитал до 10. В лифте он успел сосчитать до 1003. и, наконец, разглядел прямо перед собой женское лицо, обрамленное жесткими черными кудряшками. На голову незнакомки была нахлобучена большая каска с несколькими вмятинами. Самка человека разглядывала Селеса с почти благоговейным любопытством, отводя взгляд лишь изредка, видимо, ради приличия. Он вспомнил, какое умиротворяющее впечатление произвела его улыбка на солдат в лифте, и на всякий случай улыбнулся и ей. Но самка человека не ответила тем же. «Что теперь будет?» — немедленно продолжил нервничать Селес. «Сейчас подъедут». «Кто?» «Твое сопровождение. Они поехали за начальником экспедиции, пока ты смотрел программу приветствия». «Программу? Так все эти люди... Тут никого не было?» «Почему никого? Я была. А остальные? Вот еще. Станут они бросать все ради какого-то пришельца». «И солдат тоже не было». «Не могу знать», — засмеялась она. Селес тяжело вздохнул и уселся прямо на холодный пол. Было темно, и только площадку, на которой приземлился лифт, подсвечивали несколько рядов маленьких желтых лампочек. Любопытная самка, зашуршав комбинезоном, тоже присела на корточки. Селес заметил на ее руках тонкие черные перчатки. «Алиса», — представилась незнакомка. «Селес», — машинально протянул он ладонь. «Селес, Алиса. Созвучно, правда? Почти палиндром, да? Еще бы немножечко». Она бросила на него быстрый взгляд. «Ты точно не нервничаешь?» «Я нервничаю, но это не потому. То есть потому... То есть не из-за вас. Я раньше редко спускался на планеты и иногда не сразу понимаю местные традиции». Он запоздало испугался, что Алиса обидится. «Хотя у нас, например, тоже есть всякие традиции». Послышался металлический лязг, и вдали показались два быстро приближающихся ярких огонька. «Подыгрываем, ладно?» — шепнула Алиса. «Я потом тебе расскажу. А пока подыгрывай». Она отбежала в сторону и встала по стойке смирно. Огромный вездеход затормозил в нескольких метрах от сидевшего на полу Селеса, обдав его волной пыли и запахом горячего металла. Неочеловек покосился на безучастно застывшую на месте Алису и на всякий случай снова поднял руки вверх. Из вездехода выскочила массивная темная фигура. «Вы ранены! Вам нужна помощь! Что произошло?» «Я устал», — честно ответил Селес. Но тут Алиса, не меняя выражения лица, начала энергично ему подмигивать. «То есть виноват? Никак нет!» Алиса одними губами произнесла странное слово, и он, поднимаясь, повторил его. «Сэр!» Грузный человек в военной форме и в шлеме с фонариком посреди лба ударил себя ребром ладони прямо в фонарик. «Начальник экспедиции, ответственный за неизученные территории, полковник...» В недрах вездехода что-то запоздало лязгнуло, и имя полковника осталось неизвестным. «Нам приказано сопровождать вас к руинам», — господин лязг повторился. И Селес посмотрел на невоспитанную машину с большим подозрением. Из вездехода выбежали солдаты, схватили Алису и бесцеремонно втолкнули ее внутрь. Селес попятился, ожидая, что с ним сейчас поступят точно так же. Но полковник лично распахнул перед ним дверь. «Располагайтесь!» Селес осторожно втиснулся на жесткое сиденье между отчаянно пытавшимся подвинуться солдатом, в котором он, присмотревшись, узнал Теодора, и дверью. Теодор, выходит, был настоящим. В тесном салоне вездехода, отдаленно напоминавшем кабину неокорабля, Селес почувствовал себя гораздо спокойней. И даже попытался положить ногу на ногу, но задел какую-то заткнутую тряпкой канистру. Торопливо поставив ее на место, он кивнул недавнему знакомому. «Теодор?» Человек с искренним удивлением покосился на него и снова уставился в одну точку. «Сдаюсь», — сокрушенно подумал инопланетный гость. Машина тронулась с места. Среди неолюдей бытовало суеверное отношение к обычным, неразумным и даже, если вдуматься, мертвым транспортным средствам. Они побаивались их и по возможности избегали. Но Селес считал это предрассудком. В глубине души он верил, что у любого транспорта есть зачатки разума, просто очень слабые и тщательно скрываемые. Полковник развернулся к Селесу, всем видом предлагая приступить к светской беседе. Гость вежливо и напряженно молчал, во избежание дальнейших недоразумений. Так что военный начал первым. «Как давно интересуетесь археологией?» «Понимаете, я не то чтобы интересуюсь». У Селеса была заготовлена целая речь по этому поводу. Но после всего пережитого он напрочь ее забыл. «Это скорее личное. Мы ищем свои корни. А можно узнать, кто отправил мне приглашение?» «Я?» Седой полковник гордо ткнул себя большим пальцем в грудь. «Как? У вас есть доступ в поле?» «В какое поле?» «В ментальное. Не могу знать. Мы люди простые, честные. Ментальность у нас тоже простая. А что поле, это я впервые слышу». «А доступ откуда?» «Какой доступ?» Селис шумно выдохнул и решил подступиться с другой стороны. «Как вы получили мой запрос?» «А-а-а!» — расцвел полковник, явно обрадовавшись твердой почве под ногами. «Наши ребята, наконец, достроили радиовышку. Мощнейшую. Ее, правда, на следующий же день повалило чертовым ураганом. Вот раньше не было никаких ураганов и жили спокойно. А сейчас чуть ли не каждый месяц. Вот и не верь после этого в климатические изменения. Ну, вышка, следовательно, была утрачена. Но мы успели принять ваш сигнал и ответить на него». «По радио? Но это же чисто физически... Фантастика, да?» Полковник хлопнул его по плечу и добродушно хохотнул. «До чего прогресс дошел?» «Скорее, чушь какая-то», — еле слышно поправил его Селис. Бред стремительно набирал обороты. «Как думаете, могли ваши предки бывать на этой планете?» — продолжал военный. «Возможно, на предыдущем этапе развития». «Ты же говорил, что раньше вы обитали на другом конце Вселенной», — подала голос Алиса. «Откуда ты рассказал орбитальным контактерам? Они рассказали солдатам. Солдаты поделились с другими. Так, если вы жили там, то с чего ты взял, что следы вашей цивилизации могут обнаружиться здесь?» «Я не знаю точно, где мы жили раньше». «И вообще...» Селис понизил голос. «То, что мы раньше жили в другом конце Вселенной, это такая официальная версия. Легенда. Вроде вашей, что вас вылепили боги из глины. Никто толком ничего не знает и не помнит. И я в нее не очень-то верю. Я просто энтузиаст, ищу, где придется. Мы похожи на людей. Вдруг у нас изначально был общий ареал обитания или общие предки?» «Да ты не энтузиаст, ты диссидент», — насмешливо протянула Алиса. «Не верит он. У нас в старые времена за такое на кострах жгли». «А сейчас?» «А сейчас кое-где ноги отрубают». Селис посмотрел на нее почти с ужасом. А Алиса ответила долгим серьезным взглядом и неожиданно снова подмигнула. «Не обращайте на нее внимания», — махнул рукой полковник. «Значит, ваше правительство уполномочило вас?» «Нет, у нас нет правительства». Судя по скрипу сиденья, военный подпрыгнул. «И нашей истории, кажется, интересуюсь только я, так что...» «Извините, не знал», — сказал полковник тоном, которым обычно выражают соболезнования. «Признаться, мы, наземные, мало знаем обо всяких там...» Он неопределенно указал вверх. Воцарилось молчание, но Селису казалось, что он слышит, как полковник громко думает над следующим вопросом. «И что? Удалось вам уже найти какие-то следы пребывания вашей цивилизации?» Селис молча покачал головой. Признаваться, что он нашел только грандиозную помойку на планете Морфов, ему не хотелось. Вдобавок его укачало, а разговор, к которому обе стороны постоянно балансировали на грани полнейшего непонимания, порядком утомил. «А вы вроде совсем на человека похожи», — одобрительно заметил полковник. Селис вздохнул. Сейчас он действительно был похож на человека. Растерянного, уставшего, насквозь пропитанного пылью и запахом горючего, который отчетливо ощущался в кабине. В ментальном поле царила мертвая тишина. Видимо, корабль всерьез обиделся на то, что его оставили у станции. Селису очень хотелось рассказать о происходящем на странной планете хоть кому-то, кто бы его наконец понял. Поэтому он снова и снова стучался к кораблю, но никакого ответа не получил. Айя была слишком далеко, а других симбиотических пар поблизости не наблюдалось. Единственное, что оставалось Селису, созерцать слой пыли на оконном стекле. «Приехали», — неожиданно сказал полковник. Неочеловек так обрадовался, что попытался выйти из вездехода до того, как он остановился. Теодор железной хваткой придержал его за локоть. Двери распахнулись, и ветер швырнул в кабину песчаную взвесь. Селис, пошатываясь, выбрался наружу и тут же провалился в песок по колено. Вездеход стоял посреди бескрайней, тянувшейся во все стороны до горизонта грязно-бежевой пустыни. А чуть поодаль, залитый закатными лучами местного светила, возвышался обещанный след неизвестной цивилизации. Это был большой серый барак, Другого слова неочеловек, знавший 158 языков, подобрать не смог. Наполовину обрушившийся длинный барак без окон, из отлично обработанного материала, явно простоявший здесь несчетное количество лет, и шиарийских, и любых других. Селис глубоко вдохнул горячий пыльный воздух и неожиданно для самого себя рассмеялся. Mm-hmm.